Она исчезла. Вернее, так. Ирина Андреевна подробно рассказала об исчезновении Лины и о том, что нашли ее в больнице, в реанимации. Она замолчала, потому что не знала, говорить ли о Стасе. Очень не хотелось, но, наверное, надо. Коль скоро она сама разыскала через Олика Касьяна и просила принять ее. Касьян остро посмотрел на нее и будто прочитал ее мысли. Сказал: «Позвольте теперь мне, Ирина Андреевна, если вы уж пришли ко мне по собственной инициативе и собрались выложить некие факты, меня и вас волнующие, то прошу вас, будьте предельно откровенны. Пусть вас не смущает, что вы раскроете чьи-то личные тайны, что-то, ну скажем, не совсем моральное о людях, близких вам. Следователь, священник, врач – это те, кто должен знать правду, и только правду. Иначе обращение к ним теряет свой смысл. Вы поняли меня?» Ирина кивнула, а сама подумала, что влезла в кашу с твердым орешком, Касьяном, и теперь должна соответствовать. Он совершенно прав. А Касьян уже спрашивал: «Вы сказали, что Лина – ваша близкая подруга. И это значит, что между вами было полное откровение, даже в мелочах, раскрепощенность и полная открытость. Или я ничего не понимаю в женской дружбе, но подчеркиваю истиной?» Ирина прервала его: «Я все поняла. Только, наверное, не сумею выделить главное. Вы спрашивайте меня, а я буду отвечать. И по ходу постараюсь вспоминать подробности». Касьян сказал, что это его устраивает. И первое, он хотел бы знать, был ли у Лины милый друг, как он изысканно выразился. Ирина замялась. Не из нежелания ответить, а потому что и впрямь не знала, что сказать. Касьян усмехнулся. «Вот, я уже поставил вас в тупик. Вы не знаете, что отвечать. Рассказывайте все». Ирина вздохнула и сказала, что в последнее время Лина удивляла ее тем, что вдруг замкнулась, ничем не делилась, а сама, видно по ней, чем-то была удручена. «Кто тот мужчина, что привез ее в больницу? Вы можете хотя бы предположить?» — спросил Касьян. Ирина покачала головой и ответила: «Абсолютно нет. У нее есть близкий приятель, но это не он. Это тайна, которую я не знаю». Касьян пробормотал: «Вполне возможно, что он и попытался ее устранить, а потом, испугавшись чего-то, решил спасти. Или она ему еще нужна, или, возможно... Впрочем, не буду морочить вам голову своими предположениями. Это уже кухня. Моя плита с моим варевом». Ирина собралась силами и сказала: «Касьян, сейчас я расскажу вам о своих только лишь предположениях и о тайнике души моей подруги, о том, что она сказала мне, когда мы не так отдалились друг от друга». Касьян посмотрел на Олика, но та уже и сама поняла, что ей здесь места нет. Она, конечно, немножко обиделась, но все было настолько серьезно, что она обиду в себе подавила. «Я пойду, Касьян», — сказала она небрежно, но Касьян удивил ее тем, что попросил посидеть немного в комнате и посмотреть от скуки книжки. Он как раз купил одну замечательную, Берберовой. Олик мотнула головой в знак согласия и вышла. Путаясь, замолкая, подбирая точные слова и превозмогая смущение, Ирина рассказала Касьяну немного о принципах работы Бомбина. Тут она покривила душой, ничего не сказала о главной роли мальчиков. Не могла она предать Володечку и считала, что это никак не касается истории с Линой. О том, что Лина была неравнодушна к некоему Стасу, приятному парню, который им очень помог в ремонте и реконструкции дома. И они так сблизились все, что невольно увлекающаяся и романтическая Алина немного в него влюбилась. Тут ее прервал Касьян. «А что это за Стас? Откуда он? И как реагировал на влюбленность Лины? Были ли между ними какие-то отношения? И кто из мальчиков?» Тут Касьян не мог сдержать полуусмешки, и Ирину обдала холодным потом. Он понял. «Боже, что же она делает? Она предает всех». «Так вот, был ли кто-то из мальчиков, кто с ним дружил или же состоял в приятельских отношениях?» Ирина внутренне заметалась. Вот и пришел момент истины. Надо говорить правду. Но что же? Рассказывать историю Володечкиного знакомства со Стасом? А надо ли это? В конце концов, при чем тут история с Линой? Господи, какая же она дура! Зачем ей надо было идти сюда? Когда она начала разыскивать Олика, ей казалось, что вот она придет к Оликову сыщику, и он, как великий мах и кудесник, выслушает ее лепет про Лину и тут же угадает, кто совершил покушение, где Стас и так далее. А она будет сидеть и поражаться, как он все угадал. Начиталась любимая Агаты Кристи и решила, что Пуаро российский, подумает, и все закончится лучше не бывает. Но надо отвечать. И она ответила, что Стас — знакомый Вальдемара Петровича, что с мальчиками он ни с кем особо не дружил, так как был значительно взрослее, даже не по годам, а по знанию жизни, что ли, что с Линой у них ничего не было. Стас относился к ней как к товарищу. «И это ее расстраивало?» — быстро спросил Касьян. «Мне казалось, да», — ответила Ирина. «А я думаю, что именно это ее романтическое увлечение отдалило нас с ней. Ей, наверное, не хотелось в нем признаваться даже самой себе». «А что Стас? Как он отреагировал на ее исчезновение и дальнейшее?» — поинтересовался Касьян. «Разве я вам не сказала?» — удивилась Ирина. Ей казалось, что она уже рассказала и об исчезновении Стаса. Он в тот же вечер и накануне тоже ночевал дома. У него очень серьезно заболела мать. А сегодня, когда мы с Вальдемаром Петровичем звонили, его не было дома. И где он? Что сказала его мать? Касьян стал очень резким и быстрым. И Ирина даже побаивалась его вопросов, на которые надо отвечать, не раздумывая, безо всяких вводных слов и предположений. Он куда-то вышел, кто-то его вызвал, и... Ирина замолчала, потому что глубина ответов подсказывалась ситуацией, а она пищит что-то невнятное. «Ну и что же? Куда он вышел? Кто его вызвал?» Подгонял ее Касьян. «Матушка не знает? Не хочет знать? Или морочит вам голову? Как вы-то думаете? Неужели у вас совсем нет никакого предположения?» Ирина готова была плакать. Этот следователь подвел ее к черте, за которую она переступать не намерена. Неужели рассказывать о Володечке? Тогда выплывет история с его теткой. И кто знает, куда это все приведет, она промямлила. Мало ли, какие дела могут быть у молодого человека. Времени прошло немного. А вот если он не появится... Вы, наверное, сами знаете, что рассказывают своим мамам молодые люди. «Ничего. Кто их позвал, куда, неведомо никому, кроме них самих». «Это правда», — расслабился наконец-то Касьян, и Ирина тихонько вздохнула. Он заметил и откликнулся. «Тяжко говорить правду, а еще тяжелее неправду». Ирина сжалась и лихорадочно искала хоть какого-то отклика на его сентенцию. «Нельзя же вот так тупо молчать». Ничего не находилось, но в эту минуту из комнаты вышла Олик. Остановилась на полдороги и, обернувшись назад в комнату, спросила сдавленным голосом. «Это у тебя фотография убитой дамы?» Касьян разозлился. Кикин, фотографический портрет, он повернул лицом вниз, но со стола не сообразил убрать. А она, конечно же, полюбопытничала. «Ах, этот Олик! Вечно она сует нос куда не надо!» Сказать «нет» — вранье ему претит. Сказать «да» — не оберешься расспросов. «Да», — коротко бросил он, — «но мы сейчас о другом». Олик вдруг исчезла в комнате и тут же вернулась, неся впереди себя Кикин портрет, поясной, в шляпке с ленточкой. Улыбающаяся Кика кокетливо придерживает шляпку, и глаза ее сверкают голубыми молниями. Цвет на портрете был классный. Она встала перед Ириной и спросила: «Узнаете?» Ирина была близорука и потому только сейчас узнала Кику. Она охнула и крикнула: «Кика? Убита? Не может быть!» Касьян аж подпрыгнул. «Вот так Олик! Вот так он, дурачина!» «Вы знаете эту женщину?» — обратился он к Ирине. Та не могла ничего сказать, только с ужасом смотрела на портрет и шептала: «Боже мой, Кика, Лина. Но Касьян не собирался ждать, пока Ирина наохается и наужасается. Он фактически приказал: «Ирина Андреевна, все, что вы знаете об этой женщине, о ее связях, муже, друзьях, когда вы ее видели в последний раз?» «Минуточку, подождите, Касьян, у меня в голове все перемешалось. Я сейчас вообще, мне кажется, ничего не помню».